Она была глубоко тронута и смущена, что не приготовила подарка для него. Так это же и есть подарок, рождественский ужин, прямо как из сказки. Шарлотте, похоже, было приятно, что для Оливера это так много значило. Потом они разговаривали, смеялись, а после ужина Олли по своей кредитной карточке позвонил детям и Саре. Ребята, судя по голосам, веселились от души. Слышен был смех, визг, трубка переходила из рук в руки, и даже разговор с Сарой получился непринужденный. Он пожелал ей всех благ, а после позвонил отцу. Голос у того давно не был таким счастливым. Оливер с изумлением вспомнил, что ведь Сара покинула их ровно год назад. Он сказал это Шарлотте. Говорить с ней было легко. В тот момент она подала десерт собственного приготовления, пирожки с изюмом и миндалем и яблочный пирог со взбитыми сливками. «Вы по ней все еще скучаете?» — Оливер спросила Шарлотта, когда они, любуясь видом из окна, заканчивали ужин. Но Олли покачал головой. Он был с ней честен. «Уже нет. Мне даже странно вспоминать, что я был на ней женат. Она кажется чужой. Я думаю, так теперь оно и есть. Но поначалу было очень больно. Казалось, я этого не переживу. Однако ради детей пришлось совершить невозможное. По-моему, именно благодаря им я не опустил руки». Шарлотта кивнула. Она понимала Оливера и считала спасением то, что у него были дети. Олли продолжал. «Думаю, у нас всегда были разные устремления, но я игнорировал это, а она знала, чего хочет, и никогда не забывала. Интересно, что иногда такая настойчивость является настоящей добродетелью, а иногда грехом, не так ли?» В случае с ней, по-моему, замужество было большой ошибкой, но я этой ошибке рад, так как иначе у нас не было бы детей. «Они для вас все, так ведь, Оливер?» «Да», — признался он, — «может, даже я слишком о них беспокоюсь. Для себя я за минувший год мало что сделал». Исключение составлял роман с Меган, но это было временное умопомрачение, месяц полного безграничного и сладостного безумства. «Может, вам теперь стоит подумать, прикинуть, что делать дальше?» «Вероятно. Я не уверен, что уже сейчас нашел бы ответ. А может, мне и не стоит над этим задумываться?» Олли улыбнулся. Шарлотта налила ему чашку ароматного дымящегося кофе. Оливер чувствовал, что сейчас лопнет. Именно так и должен себя чувствовать человек после рождественского стола. Он был счастлив, сыт и рад общению с этой женщиной, которая, как ему казалось, прямо-таки создана для него. Не будь она Шарлоттой Сэмпсон. «А как насчет вас?» — обратился Олли к ней. «Чего вам хочется?» Шарлотта мягко улыбнулась. «Знаете, давайте перейдем на «ты». Зови меня Чарли, как все мои близкие друзья». Удивительно было считаться одним из них, но Оливеру предложение понравилось. «В конце года я всегда задумываюсь над этим, к чему стремлюсь, чего хотела бы достичь в следующем году, что хотела бы сделать. Наверное, то же самое, ведь все пока удачно складывается». Понятно, что она имела в виду свой сериал. «А по поводу остального, что будет, то будет. У меня, как у всех, есть мечты, но многие из них уже исполнились». Казалось, Шарлотта вполне довольна жизнью. Она ничего для себя не искала, ни за что не боролась. Ее устраивало то, что она имела. «Я бы очень хотела когда-нибудь выйти замуж, иметь детей, но если мне это не суждено, ничего не поделаешь, нельзя делать трагедию из того, что тебе не подвластно. Она была поразительно спокойна и философски настроена. Олли помог Шарлотте убрать со стола. В 10 они выпили еще по чашке кофе и незадолго до полуночи поехали в Беверли-Хиллз, в церковь доброго пастыря. Там во время заутренней сидели очень близко друг к другу. Все было именно так, как должно быть на Рождество. Под конец службы при свечах, запахи ладана и еловой хвои пели со всеми колядки. Из церкви вышли в половине второго ночи. Оливер медленно вел машину, чувствуя себя довольным и счастливым настолько, что почти не скучал по детям. Подъехав к дому Шарлотты, Олли уже хотел было высадить ее и попрощаться, когда она вдруг странно посмотрела на него –